Глава 15. Кровь. Эта красная жидкость, несущая жизнь по венам, обладает невероятными свойствами. В современной науке было известно лишь то, что лежало на поверхности. Древняя же магия знала намного больше. На крови творилось великое зло и совершались фантастические деяния. На крови настаивались травы и коренья, варились воистину волшебные мази и самые безжалостные яды. Кровью братались, кровью мстили, кровью лечили и убивали. И именно благодаря нескольким каплям крови Ольги, попавшим в мою рану вместе с ножом, я могла создать связь с родни родственным узом. Эта связь была односторонней, ведь моей крови в Ольге не было, и меня это полностью устраивало. Единственное, что меня не устраивало, это дичайший упадок сил и чересчур долгая настройка. Большую часть ночи я творила древнюю волшбу, заговаривая не только кровь, но и собственное тело. Никогда раньше мне не приходилось пользоваться этими знаниями. И я перестраховывалась, чтобы не ошибиться даже в мелочи. 7 кругов защиты, проверка, подготовка и снова проверка. И, наконец, контакт. И вот уже 8 часов утра... Постель подо мной намокла так, что хоть выжимай, а под ключицей в самом углу раны бьется крохотная жилка, вобравшая в себя частичку крови Ольги. Совсем скоро, всего через несколько дней, когда слияние завершится и восстановятся силы, я смогу, только лишь закрыв глаза и сосредоточившись на желаемом, взглянуть на мир глазами Ольги, услышать окружающие звуки, учуять обволакивающие ее ароматы и на несколько решающих секунд пробраться к ней в мысли. Мало кто знал об этой магии. Еще меньше мир знал тех, кто ею пользовался. Никто не желал однажды потерять себя, навеки оставшись бесплотной тенью, или просто сойти с ума. Но я верила в себя и знала, что справлюсь даже с этим. Вот сейчас встану, поем и точно справлюсь. Притворить намерение в жизни оказалось не в пример сложнее, чем задумать. После бессонной ночи сил у меня хватило лишь на то, чтобы сесть, мутным взглядом обвести спальню, залитую отвратительно бодрым солнечным светом, рухнуть обратно и тихонько простонать. Болело все, даже то, что в принципе не могло болеть. Видимо, я все-таки переоценила свои силы. «А я?» За дверью раздался встревоженный голос Одинцова. «Я войду?» Прикрыла глаза, силясь сообразить, какого лешего он еще не ушел, но уставший разум отказался выдавать более или менее приемлемые варианты. Хуже того, сил не хватило даже на то, чтобы язвительно выставить нежеланного гостя прочь из квартиры, и в итоге я лишь устала, просипела. «Входи уже, что надо?» «Я...» Одинцов начал бодро, но стоило только ему сделать шаг в мою спальню и встретиться со мной взглядом, как он осекся. Сначала потупился, затем резко задрал голову к потолку, словно там показывали ужасно интересное кино. Развернулся ко мне спиной и только после этого сконфуженно пробормотал. «Ты бы это... прикрылась?» «Прикрылась?» Глянула на себя и усмехнулась. «Действительно, голая. Но... и что?» «У меня постельный режим. Язвительность заработала в автономном режиме». «Так, что тебе?» «Там майор подъехал, хочет обсудить с тобой вчерашнее дело». Не слишком довольно заговорил Виктор. Вздохнул, взлохматил и без того криво лежащие волосы, неопределенно пожал плечами и неуверенно произнес: «Ты бы все-таки прикрылась». «Да прикроюсь я, прикроюсь». Получилось ворчливо и откровенно постарушечье. «Зови уже своего сурового, что ему там от меня надо». Любезности этим утром во мне было даже меньше обычного. Но вот не желала я ни гостей принимать, ни дела обсуждать, ни тем более прикрываться от излишне стеснительных мужчин. Я была уставшей, мокрой и неприятно липкой от пота. Требовала должного внимания и ухода рано. К тому же уже и голод давал о себе знать. А тут, нате, двое незваных мужчин ни свет ни заря жаждут моего сиятельного внимания. И ведь не выгонишь их. Работа. Задумавшись о том, как все-таки несправедлива жизнь, я едва не забыла об обещании накрыться. Но вовремя вспомнила и край одеяла спрятал все мои заветные места за секунду до того, как в спальню вошел Иван. Майор выглядел уставшим, но старался держаться бодрячком. скользнул по мне тревожным взглядом, задержал его на бинтах и сосредоточился на лице. Секунд пять он изучал каждую черточку, затем его взгляд метнулся к ножу, который до сих пор лежал рядом, и только после этого майор неторопливо заговорил. «Рад, что все обошлось. Вам повезло намного больше, чем моим людям. Все трое в реанимации». «Но они живы?» — удивилась я. «Живы», — скупо подтвердил Иван. Переключился на изучение спальни, но из сидячих мест в ней была лишь одна кровать, и он остался стоять у дверного косяка. «Сложные переломы, множественные ушибы, разрыв внутренних органов, но живы». Нахмурилась. «Вы не находите это странным?» «Что вы имеете в виду?» Майор нахмурился в ответ. Вместо этого я вновь задала вопрос. «Вы уже видели записку на мониторе?» «Да, Виктор мне показал». Глубокая складка разрезала лоб Ивана. «Как они вышли на вас так быстро?» Пришлось рассказать. И о Михаиле, и о той самой первой встрече в клубе, и даже о том, что произошло вчера во время драки с Ольгой. Умолчала я только об одном. О проведенном ритуале. О нем было еще слишком рано говорить. «Считаете, он сумел противостоять влиянию тотема?» Я не сомневалась в умственных способностях следователя. Все же он сумел вычленить главное в моем рассказе. Но этот вывод был не совсем верным. Не совсем. До того, как тело кроля полностью перейдет во власть тотема, а это произойдет лишь в момент отказа от души, именно кроль, ведущий в связке. До того ключевого момента тотем — это скорее безвольный симбионт, передающий носителю свои возможности. Подростки полностью осознают себя как личности, но тут возникает проблема самой личности. Я невесело усмехнулась. Сила подобного рода, полученная не за реальные заслуги, а просто так и одним махом, развращает. Лишь единицы способны справиться с соблазном и использовать ее с осторожностью, а не как заблагорассудится. Сейчас дети, по большому счету, одурманены своими возможностями и даже не задумываются о том, для чего они вообще им даны. Поморщилась и почесала бинты. Рана начала зудеть, и это раздражало. А вот их скоординированные действия в гипермаркете меня насторожили. Вам не показалось, что они работали чересчур слаженно? «Показалось», — согласился майор. «Наши аналитики уже просмотрели все записи и пришли к выводу, что подростков вели не только мы». «А вот это уже интересно». «К сожалению, собранных данных недостаточно, чтобы напасть на след колдуна. Но мы работаем над этим». «Красиво сказано, но даже мне ясно, что толку в этой красивости ноль». «Но нам хотя бы удалось избежать жертв среди мирного населения». Не слишком весело подытожил результаты операции майор и вновь сосредоточился на мне. В его взгляде промелькнула то ли жалость, то ли сочувствие, а может, это произошла вспышка на солнце. Но тут он заявил. «От лица отдела и от себя лично благодарю за содействие. Если вам необходима помощь в восстановлении или какие-либо лекарства...» «Ничего не нужно». Я поспешила остановить майора еще до того, как он договорится до чего-нибудь невообразимого. «Это столкновение лишь начало. Пока мы не остановим колдуна и не обезвредим его кролей, нельзя говорить о спокойствии и останавливаться на полпути. Да, кстати, чуть не забыла. Вы нашли третью жертву и печать?» «Нашли», — помрачнел майор. «Официальных обращений не было, но мы сами начали проверять окружение парня. И буквально пару часов назад это принесло результат». «Кто?» «Его бабушка». Прикрыла глаза и качнула головой. «Вот тебе и положительный мальчик». «Но что же тогда получается? Значит ли это, что Оксана провалила экзамен, убив вместо человека собаку? А бабушка? Она ведь родственница. Убивать близких по крови намного тяжелее, чем остальных, и значительно увеличивается шанс на ошибку. Или мои выводы ошибочны, и личная жертва роли не играет? Как бы мне сейчас хотелось хоть одним глазком взглянуть на планы колдуна». Майор тактично не мешал мне думать, но как только я открыла глаза, наши взгляды встретились, и я поняла, что Иван ждет от меня помощи, потому что сам в тупике. Хоть подсказки, хоть слово, хоть чего-нибудь. Вздохнула, поняла, что в покое меня все равно не оставят, и устало произнесла. «Если наши с вами выводы верны, Следующее убийство произойдет только через неделю. Есть время подготовиться и попытаться вновь проанализировать известные факты. Попробуйте изучить район вчерашнего столкновения. Наверняка их логово где-то поблизости. Вряд ли они отправились за покупками чересчур далеко от места проживания. Только мой вам совет. Я постаралась придать тону побольше значимости. Если обнаружите, не следите. Духи тотемов крайне чувствительны к стороннему вниманию. Так вы их только насторожите и вновь вынудите пойти на столкновение. «И что же нам с ними делать?» — недовольно нахмурился майор. «Проводить взглядом и отпустить?» «Верно». Я кивнула без тени усмешки. «Ваши люди не способны дать им отпор. Если не хотите новых жертв, то так и делайте. Их цель — не теракты как таковые, а всего лишь ожидание часа Х. Так что следите издалека, анализируйте и ищите в первую очередь колдуна. Обезвредите его, и кроли станут легкой добычей. Пробейте по своим базам дату рождения. Возможно, в этом есть какая-то связь». И не очень уверенно уточнила. «А у вас ведь есть свои базы неблагонадежных колдунов?» «Есть», — усмехнулся майор. «И я в ней числюсь?» Я иронично приподняла бровь. «И вы?» Не стал отпираться Иван. В этот момент вновь нестерпимо зачесались швы, так что не самая приветливая гримаса исказила мое лицо. Страдальческий вздох вырвался из груди и послужил определенным сигналом для визитера. «Что ж, не буду больше вас расстраивать и досаждать сверх меры. Выздоравливайте, если же узнаете что-то раньше нас». «Да-да, звонить в любое время и информировать». Моя рука все же добралась до бинтов и начала их тихонько почесывать, чтобы хоть как-то унять этот нестерпимый зуд. С губ сорвался новый стон, на этот раз уже от несравненного удовольствия. «Так точно». Губы майора изогнулись в понимающей усмешке. «Ваша сумка в гостиной. Поправляйтесь, Айя». К счастью, на этом свой долг соболезнующего майор посчитал выполненным и покинул мою спальню. В коридоре обменялся несколькими общими фразами с Виктором, который, как оказалось, еще не ушел, и вскоре входная дверь тихо хлопнула. Один раз. Вздохнула. Сегодня у меня это получается на диво часто и эмоционально. Набрала в легкие побольше воздуха и погромче, чтобы потом меня не обвиняли в том, что не услышали, заявила. «Одинцов, слушай внимательно. Сейчас я буду ходить по своей квартире голая, непристойно выражаться и из-за отвратительного самочувствия ненавидеть окружающих. Так что если тебе дорога твоя психика и жизнь в целом, чтобы через 5 минут тебя здесь не было». Повторно дверь хлопнула уже через 3 минуты. «А он не безнадежен. Жену бы ему толковую, чтоб перевоспитала. Цены бы мужику не было. Только где ж взять такую дурёху?» Сама мысль, что я вдруг устроюсь еще и свахой на полставки, позабавила. Но я выкинула ее из головы почти сразу. У меня были дела намного важнее, чем устройство личной жизни Одинцова. Первым делом я все таки собралась силами и встала. Медленно, словно тысячелетняя старуха, добрела до ванной комнаты и, бессовестно наплевав на запрет Дарьи мочить место ранения, 20 минут стояла под контрастным душем. Теплая, холодная, ледяная. Теплая, горячая, теплая, ледяная. И, наконец, едва теплая. Водные процедуры не вернули сил, но хоть немного взбодрили. И я, завернувшись в полотенце, отправилась дальше по маршруту. На кухне меня ждал приятный сюрприз в виде записки и накрытого завтрака. В тарелке лежал уже остывший омлет с гренками, в кружке был налит чай, между ними батареи стояли 3 разных йогурта. А записка извещала меня о том, что Одинцов взял на себя смелость не только позаботиться о моем утреннем пропитании, но и забил холодильник под завязку всем, чем только додумался, исходя из имеющихся данных. Это заинтриговало, и я отправилась к упомянутому агрегату с ревизией. Да, нет, в целом было неплохо. Яйца, молоко, сыр, йогурт и фрукты. Но зачем мне 3 вида колбасы? Гусиный паштет, 10 шоколадных сырков, 1/2 кило пломбира. Я похож на сладкоежку? Или он наивно полагает, что я действительно буду соблюдать постельный режим? А может, считает, что не догадаюсь позвонить в службу доставки, благо их в это время пруд-пруди, и заказать то, что захочу сама? В целом, конечно, неожиданная забота была приятна. И ворчал я больше для галочки. И хотя пока не представляла, как буду избавляться от излишков еды, в то же время уже сидела и завтракала тем, что дали. Немного недосолено, и чай не из бодрящих, а успокоительный. Но, возможно, мне сейчас не помешает лишний раз успокоиться. После завтрака я уже на одном упрямстве доползла обратно до кровати и рухнула в ее объятия, наплевав даже на то, что еще 15 минут назад планировала перестелить белье. Все-таки ритуал на крови отнял намного больше сил, чем у меня имелось. И сейчас мне особенно требовался сон и покой. Просто сон и полный покой. Чем я и занялась. День, вечер, ночь, утро. Потребовалось больше суток, чтобы я начала ощущать себя не выжатой тряпкой, а подобием человека. Все это время я преимущественно спала. Иногда что-то ела, умудрившись в промежутках между этими крайне важными делами уделить минутку внимания и Олле-младшему. Лишь к полудню пятницы, когда я в очередной раз открыла глаза и поняла, что время утекает, как вода сквозь пальцы, во мне нашлись силы не только на поход до холодильника, но и на посещение ванной комнаты. На этот раз душем дело не ограничилось. Я набрала ванну. Закинула в воду все, до чего додумалась. От ароматных масел до бодрящих солей. И пролежала в ней больше часа, питая не только кожу, но и дух. Между делом отодрала корочки со щеки и порадовалась, что кожа под ней восстановилась полностью. А то не женщина, а пособие, как не надо лезть на рожон. Часам к двум, когда вода остыла настолько, что мне стало некомфортно, в мою еще не очень бодро мыслящую голову пришло озарение, что сегодня у меня вроде как свидание. Первым порывом возникло стойкое желание набрать смс-ку и уведомить жаждущую моего внимания сторону, что все отменяется. Однако здравый смысл, а также новая мысль о том, что из этого свидания можно извлечь пользу, победили. Я уже не была стопроцентно уверена, что сумею справиться с колдуном и его кролями в одиночку. Так что помощь тех, кто как раз рвался мне ее оказать, будет не лишней. После очередного перекуса, во время которого я все обдумывала свои корыстные мысли, пришло новое озарение. Мне нечего надеть. Для этого свидания, которое следовало провести на тончайшем уровне, чтобы получить именно желаемое, требовалось нечто особенное. И как раз такого у меня не было. В итоге пришлось в экстренном порядке одеваться и идти по ближайшим модным бутикам, надеясь найти в них хоть что-то приличное. Обычно я заранее знала, что хочу и где это продается, но сегодня даже примерно не представляла, куда бежать и на что обращать внимание. Повезло мне лишь ближе к вечеру. Наверное, это все же Геката смилостивилась над своей непутевой дочерью, потому что стоило мне лишь увидеть это платье на манекене, как я сразу поняла. Оно. Мой размер, мой цвет и даже цена не заоблачная. Примерка заняла минуту, и всего через три я уже спешила обратно домой, радуясь, что нет нужды тратить время на поиски обуви, так как дома у меня как раз имелись лодочки в тон к платью. Единственное, что раздражало, я вновь устала. Но даже это не стало преградой, чтобы уже без 8:05, предварительно выпив бодрящего отвара, королевой выходить из такси у клуба. В свое время и плеть наставницы, и сама Геката не прекращали повторять, что служение служением, а женщину в себе подавлять нельзя. Мы можем сколько угодно считать себя кровожадными, циничными, эгоистичными, ворчливыми и просто настоящими ведьмами, но при этом обязаны оставаться элегантными и женственными. Мы должны любить себя и свое тело. Должны знать, как оно влияет на окружающих, и получать от этого удовольствие. Мы просто должны быть женщинами с большой буквы. Долгие годы я отказывалась принимать эту точку зрения, ненавидя мужчин в принципе. Но со временем поняла, что это не выход, и из всего можно извлечь выгоду. Постепенно стала мягче, действительно полюбила себя, а затем и стороннее внимание. И сейчас, одетая в потрясающее изумрудное платье, чей верх был частично украшен черным кружевом, а подол мягко обволакивал тяжелым шелком бедра и струился дальше по ногам, я получала удовольствие не только от приобретения шикарной обновки, но и от восхищенных мужских взглядов. Чуть подвитые на концах волосы свободно падали на плечи и спину, вечерний макияж подчеркивал восточный разрез глаз и соблазнительный изгиб губ, а несколько капель масляных духов окутали меня дурманящим ароматом недосягаемой таинственности. Стоило мне только войти в клуб «Викинг», как ко мне тут же поторопился подойти знакомый управляющий. Я еще даже не успела открыть рот, чтобы поинтересоваться, где могу найти Олафа, а меня уже тепло приветствовали и вели наверх. Правда, не довели, и виноват в этом был совсем не управляющий, а сам хозяин клуба, бессовестно перехвативший меня у своего работника на самых первых ступенях лестницы. Судя по тому, что меня лишь пожирали глазами и крепко обнимали за талию, прижав к своей груди, разговаривать Олаф еще не мог, как толком и улыбаться. Зато глаза буквально сияли тем самым детским счастьем, когда высшие силы с точностью исполняют самые заветные желания, причем в кратчайшие сроки. Смутилась даже немного. Мягко улыбнулась, положила ладонь со свежим маникюром Олафа на грудь, прикрытую не туникой, как обычно, а светло-серой рубашкой. Чуть надавила, требуя больше свободы, и ласково произнесла. «Если ты сейчас же не прекратишь меня лапать, я тебе еще и руку сломаю». На меня глянули настолько скорбно, что, будь мне меньше 500 лет, уступила бы. Но мне было больше, и уступать пришлось Олафу. Он тяжко вздохнул, не стесняясь откровенно переигрывать, галантно подхватил меня под локоток, при этом едва касаясь руки пальцами, и жестом предложил следовать наверх. Проследовала. На этот раз меня привели в апартаменты Одина, как значилось на входной двери. Внутри же помещение говорило само за себя. Вновь тот самый нарочито грубоватый средневековый скандинавский стиль: дерево, камень, кованый металл, шкура и шикарный камин. На центральной стене фреска с верховным богом викингов Одином. Древний, но при этом не дряхлый, а очень даже мощный старец с седой бородой и в сияющих доспехах расположился под раскидистым деревом на шкурах и с задумчивым прищуром взирал на посетителей своим единственным глазом. На каждом плече бога восседало по ворону. Хугин и Мунин. А у ног развалились два волка — Гэри и Фреки. Стол в этой комнате стоял таким образом, что в его торце как раз вольготно устроился Один. Справа камин, слева стена с оружием, а за уже накрытым столом — приветливо кивнувший мне Александр. «Рад вас видеть, Ая. Вы безумно прелестны в этом наряде, уверен, Олаф считает точно так же». Мой сопровождающий многозначительно кивнул и, проявляя чудеса галантности, помог мне устроиться за столом, чтобы уже через секунду бессовестно плюхнуться рядом. «Мне тоже приятно видеть вас, Александр». Я отдавала дань вежливости, не упуская возможности подколоть кое-кого неисправимого. При этом смотрела и улыбалась лишь тому, с кем беседовала, стоически игнорируя надсадное пыхтение рядом. «Признаться, для меня стало большой неожиданностью ваше родство. Скажите, это не шутка? Как такое могло произойти? Ведь вы — образец выдержки и стиля, а Олаф...» Я завершила свои слова снисходительным взглядом, небрежным пожатием плеч и таинственной полуулыбкой. Словно лишь воспитание и уважение к присутствующим не позволяли мне договорить очевидное. Рядом засопели еще натужнее, а когда Александр тихо усмехнулся, даже тихо рыкнули. Тут уж я не удержалась. Пошла в разнос. Повернула к Хомушке голову, ласково пошлепала по руке и тоном, не предусматривающим возражений, произнесла. «Разве это не так, Олли старший? И за чьей несдержанности и желание покрасоваться именно ты сейчас на диво немногословен? Или я в чем-то не права?» И с вызовом вздернула бровь. «Мол, рискни поспорить». Спорить со мной Олаф не рискнул. Вместо этого спустя примерно секунд 5 неохотно кивнул, едва уловимо улыбнулся и сделал попытку приобнять, чего я с легкостью избежала, лишь погрозив пальчиком. Александр же не выдержал нашей пантомимы и осторожно поинтересовался. «Ая, позвольте узнать, почему Олли старший? Уже имеется Олли младший?» Олаф, не успевший развить мысли в этом направлении, резко замер. Его зрачки всего за мгновение увеличились так, что поглотили собой всю радужку, а на лице застыло выражение крайнего шока. Взгляд метнулся к моему животу, но тут же, осознав, насколько это предположение нереально, Олаф мотнул головой и промычал что-то возмущенно грозное. При этом мне достался угрюмый взгляд и молчаливое обещание выпытать истину любой ценой. «Пф, да легко». «Вы правы, Александр. Имеется». Я вновь дарила улыбку и бездну своего обаяния лишь мужчине напротив. «И именно Олли старший тому причина. Честно говоря, я сама никогда бы не решилась на этот серьезный шаг, ведь забота о ком-то — это такая большая ответственность. Но Олаф поступил как настоящий мужчина. Решил все сам, не посоветовавшись со мной. И вот теперь у меня есть Олли-младший». Александр выглядел слегка растерянным, но в то же время заинтригованным. Уверена, он понимал, что я говорю не о ребенке, но пока не мог догадаться об истинном положении вещей. «То есть пол вы уже знаете?» С едва уловимой улыбкой в глазах поинтересовался он. «К сожалению, нет. Я с притворным сожалением поджала губы. Еще слишком рано о чем-то говорить. Возможно, специалист бы уже определил, но я не в силах». «Хм». Некромант загадочно прищурился и неожиданно предложил. «Тогда, может, я могу вам помочь?» «Право, не знаю». Я изобразила бурную мыслительную деятельность, но уже с трудом удерживалась от гомерического хохота. Сопение поблизости набирало обороты все стремительнее, как и возмущенный взгляд, который я ловила краем глаза. «Не хотелось бы занимать ваше время для такой ерунды. К тому же, какая разница, мальчик или девочка? При любом раскладе уже ничего не изменить. Да, Хомушка?» И, ожидая лишь согласия, устремила сияющий взгляд на Олафа. Судя по тому, как викинг снова завис, в этот самый момент он уже созрел для взрыва. Но мой вопрос вызвал сбой системы. Секунду спустя его взгляд забегал, словно вслед за мыслями, посетившими голову. Еще через секунду глаза Олафа озарились пониманием, а еще спустя мгновение мне в лицо возмущенно фыркнули, погрозили пальцем и следующим жестом мастерски застрелились. Приподняла бровь, показывая, что тоже могу выражаться без слов, но тут уже вмешался Александр. «Я так полагаю, в неведении остался лишь я. Кто-нибудь утолит мое любопытство?» Жестом предложила сделать это инициатору загадки, на что тот закатил глаза, вздохнул, вынул из кармана телефон и торопливо набрал СМС-ку. «Хомяк?» Недоверчиво переспросил Александр, когда прочел сообщение на своем телефоне. Поднял взгляд на меня и чуть нахмурился. «Хомяк?» «Хомяк?» — кивнула я многозначительно и улыбнулась. «И раз уж этот вопрос решен, то, может, приступим к ужину, пока он не остыл?» И по секрету призналась. Специально не стала плотно обедать, чтобы не пропустить все самое интересное. «Александр, что это там такое красивое рядом с вами? Что-то рыбное, верно? Положите мне немного, хочу попробовать все, что на этом столе. Нет-нет, вина не надо». Это я уверенно отстранила руку Олафа, когда тот решил самовольно за мной поухаживать. Но вот отказ пришлось пояснить, что я сделала без особой охоты. «Принимаю восстанавливающие отвары на травах, которые несовместимы с алкоголем». «Восстанавливающие?» Тут же зацепился за мои слова Александр и почему-то с осуждением посмотрел на своего племянника, тут же изобразившего искреннее недоумение и непричастность. «Да, было дело». Вообще-то о деле я планировала завести разговор немного позже, но раз уж так вышло, то не стал тянуть. «То самое, из-за которого я так и не догадалась, что за рулем были именно вы?» «И нет, оно никак не связано с Олафом». Викинг моментально изобразил что-то вроде «я же говорил», но тут же тронул за руку, дождался моего внимания и опять же жестом потребовал объяснений. Он был настолько забавным в своем желании требовать даже сейчас, когда его возможности ограничены, что я не удержалась и умилилась. Непрошибаемый мужчина.